Глава 9. Внутри Гордея ждало еще несколько не очень приятных минут. По внешним стенам башни кольцами убегала наверх лестница. Но маги, видимо, не любят простых и очевидных путей. Как только они вышли в центр, Верена взмахнула руками, и мощный восходящий поток подхватил и понес их вверх. Гордей стиснул зубы до скрипа, лишь бы не заорать. Пол удалялся с пугающей скоростью, но вредное рыжее бестие не услышит от него вопли о пощаде, решил он про себя. Смотреть вокруг во время полета было неприятно, но любопытно. На каждом этаже башни располагалось по 8 дверей, ведущих, насколько можно было догадаться со слов Верены, в лаборатории. Но последний этаж разительно отличался от предыдущих. Внутренние стены смело мощным взрывом. Весь этаж был покрыт черной копотью, а под ногами скрипело каменное крошево. «Здесь творился ад! Вы что, забыли поставить защитный барьер?» «Все было по инструкции. 3 барьера, последний 50-го уровня», — ответила отцу Верена. 50-го? Удивился тот. «Да что вы здесь испытывали?» «Последний приют Хатшепсут. Артефакт. Пойдем, я покажу». Аккуратно переступая по обломкам, Верена повела их за торчащий, как почерневший зуб, обломок стены. «Этот Хатшепсут, это очень страшно». «Хатшепсут. Это она, египетский фараон», — поправил Гордей, идущий за дочерью коготь. На руке парни появилась змеящаяся молния. «Ты чего?» «Терпеть не могу мумий. Эти их гнилые тряпки, засохшие кожи и пустые глазницы». «Успокойся, она умерла давным-давно». «Точно? Ну ладно», — произнес Гордей, но молнию убирать не стал. Дойдя до обломка и выглянув из-за него, он увидел древнеегипетский саркофаг, стоящий на полуразрушенном пьедестале из мрамора. Вокруг пьедестала застыли, наклонив головы и подняв руки, 8 мужиков в зеленых балахонах. С их ладони истекали потоки энергии, формирующие над саркофагом ярко светящийся купол. «Фу! Вот прямо фу-фу-фу! Никогда не понимал тех, кто копается в ветхих трупах!» — выразил свое отношение к археологии Гордей. «Это не ее погребальный саркофаг», — поморщилась Верена. «Это артефакт, который позволил ей поднять свой ранг. Она участвовала в битве за трон, и лишние силы ей могла помочь на него усесться». «Погодите-ка», — озарила Гордея, — «так фараоны были одаренными? А также императоры, кесари, жрецы и шаманы. Что в этом удивительного? Они такие же люди». «Что? Это же дискриминация. У обычных людей гораздо меньше начальных возможностей, чем у вас, то есть у нас. Они вынуждены брать низкий старт». «Вот чтобы взять старт повыше, кто-то из жрецов изготовил для нее это». Верена кивнула на золотой гроб, покрытый полосками голубой и оранжевой эмали. Его крышка была усыпана драгоценными камнями, как пасхальный кулич. «Одаренный помещается внутрь, рядом по особому ритуалу проводились жертвоприношения, и часть жизненных энергий жертв переходила ему, повышая ранг». «И вы тоже тут людям глотки резали?» «Не говори ерунды», — отмахнулась Верена. «Мы проводили тестирование с пустым саркофагом и пытались подпитать его с помощью искр. Всего 2». «Две искры и такой бедлам?» — настал черед удивляться Георгу. «Да, и не забывай, выброс из саркофага сначала снес 3 защитных экрана». «Что-то здесь нечисто». «Конечно, нечисто. Архимаг уже собирает комиссию для расследования». «Пап, чего это ты собрался? Пап, не смей! До особого распоряжения Феликса эту штуку запрещено трогать». «Я ее и пальцем не коснусь». Коготь, как тигр, почувствовавший добычу, начал медленно обходить пьедестал, вытаскивая из своего сутенерского пиджака, связанный из разноцветных ниток и бисера, амулет. «Но эта штука навредила тебе, и я хочу убедиться, что она не сделает этого вновь». Положив амулет на ладонь, Георг начал постукивать по нему пальцами, и от него разбегались еле видимые алые волны, которые искажали свет прямо в воздухе. Это было похоже на рябь на поверхности воды. Если этот эффект был едва различим, то результат заклинания был очень впечатляющим. От саркофага по обугленному полу побежали наполненные сиянием разломы и трещины. «Пап!» Голос Верены предательски дрогнул. «Всего две искорки, говоришь?» Энергетические разломы расползались по всей башне, окутывая ее паутиной. «Что? Что это?» С дочери разом слетел весь ее всезнайский опломб. «Пока не знаю, но катастрофа не случилась. Она все еще происходит. Срочно зови архимага!» «Сейчас, уже отправляю мыслевызов». Верена прикрыла глаза, пытаясь докричаться до Феликса, и не успела на какую-то долю секунды. Над саркофагом появился мутный мячик, внутри которого клубился серый туман. Из него вырвали щупальца, пробившие стоявших вокруг саркофага стражей. Миг, и те осыпались на пол кучками пепла. Щупальца втянулись обратно, а шар взорвался. Причем неожиданно тихо. Гордей услышал лишь негромкий хлопок, а вот ударная волна была чудовищной. Гордея в грудь, как мешок с мукой, ударил. Он почувствовал, как его ноги отрываются от земли, и поток воздуха потащил его к центральному тоннелю башни. Не зря, ох, не зря парня напрягали все эти магические перелеты по воздуху. Он раскинул руки и ноги, стараясь затормозить свое приближение к краю, но его несло и трепало, как осенний листок на ветру. Секундная легкость в желудке, и Гордей перемахнул край обрыва. Оставалось только сверкнуть напоследок молнией в полете и пожалеть о том, что его карьера боевого мага продлилась совсем недолго. Перед падением с умопомрачительной высоты в центральный тоннель Гордея развернула головой вниз. И прямо перед собой он увидел свисающие ноги в сандалиях из кожаных ремешков. «А это шанс», — подумал Гордей и вцепился в неопознанную ступню двумя руками. Его снова развернуло в воздухе и рвануло к земле с такой силой, что он едва не разомкнул пальцы. Гордей поднял взгляд, чтобы поблагодарить незнакомца за свое спасение. На него сверху глядело перекошенное от усилий лицо Верены. «Держись! Не разжимай руки!» — крикнула она. И Гордей кивнул. То, что девушка смогла уцепиться за край обрыва, да еще и держать на себе вес Гордея, было фантастикой. Но, увидев ее пальцы, он понял, как ей это удавалось. Пальцы девушки позеленели, удлинились и напоминали корни, которые впились в каменную твердь. Верена оторвала одну руку от стены и, подтянувшись на другой, снова приложила ее к стене. Пальцы тут же вросли в камень. «Взбирайся по мне!» — вцепившись в край площадки, прохрипела девушка. Сказать проще, чем сделать. Вряд ли Гордей смог бы вообще вскарабкаться по девушке, хватаясь за складки ее балахона, если бы не полученные вместе с магическими способностями ломовая физическая сила. Он влез на площадку и огляделся. Георг смог устоять на ногах. Он наклонился вперед, почти присев на одно колено, и, выбросив руку, создал перед собой огненный щит, от соприкосновения с которым воспламенялся сам воздух. Порыв, вызванный взрывом, стихал. «А ты прилипчивый», — сообщила Верена, залезшая вслед за Гордеем на площадку. «Как клещ, не оторвать». «Виной моей излишней к вам привязанности послужило милое белье в цветочек». Гордей намекнул, что, когда висел под балахоном Верены, смог рассмотреть ее более чем детально. «Это же васильки у тебя там, да?» «Ах ты мерзкий жук!» Верена стала пунцовой, ее ладонь окутал зеленоватый туман. «Молодежь, не сейчас!» — рявкнул Георгий, напомнив о том, что странности с саркофагом, возможно, еще не закончились. И он был прав. Рядом с последним приютом Хатшепсут появилась воронка портала. Но не обычного сиреневого оттенка, а какая-то грязно-серая. «Пап, прикрываю!» — сориентировалась Верена раньше, чем Гордей успел задать вопрос в духе «А что за чертовщина опять происходит?» Ее заклинание поставило поверх огненного щита когтя вторую, на сей раз зеленую сферу. «Верена! Портал! Невидимки!» Георг обратил внимание дочери на легкое дрожание воздуха над воронкой. Девушка взмахнула левой рукой, и с ее ладони сорвалось облако тумана. Оно быстро заполнило собой весь этаж и проявило две застывших возле портала фигуры, а из воронки выкручивалась еще одна. Загудело пламя в руке Георга. Незваные гости, по его мнению, не просто поздороваться заявились. Двое типов в грязно-бурой одежде, чем-то похожие на кимоно-ниндзя из дешевых боевиков. Поняв, что они обнаружены, без промедления ринулись на шефа службы. «Куда? А ну назад!» Верена изящно вывернула запястье и прикрывающие когтя, Зеленое защитное поле трансформировалось в полотнище, несущееся на противников. Первый нападавший молниеносно выхватил из-за спины узкую длинную саблю и рассек ею уже готовое завернуться вокруг него полотно. Сабля у него тоже не была простой. Гордей заметил на клинке яркие энергетические всплески. Его подельник замешкался и вовремя среагировать не успел. Обрывки созданного Вереной защитного поля врезались в него и отбросили назад метров на 5. Вот тебе и безобидный ученый. Как оказалось, в бою зеленые маги тоже могли за себя постоять. На что способны маги боевые, коготь продемонстрировал в следующее же мгновение. С левой руки, в бегущего к нему противника, он выдал такую мощную огненную струю, что она заставила бы любой армейский огнемет задохнуться от зависти. Его противник выставил клинок, рассекая пламя и продолжая двигаться вперед. Коготь взмахнул рукой, и вместо струи огня на его противника обрушился ледяной вихрь. Ниндзя покрылся инеем, но продолжал упорно шагать вперед. Георгий на подшаге с разворота ударил огненным клинком по сабле врага. Промороженный металл разлетелся как хрусталь, огненный меч продолжил движение, рассекая тело напополам в районе пояса. Умер ниндзя, не успев даже вскрикнуть. Его приятель, отброшенный магией Верены, вскочил на ноги. Гордей решил, что пора бы ему заканчивать стоять столбом и показать, на что он способен. «Правый!» С руки Гордея сорвался электрический заряд. «Левой! Правой! Левой!» В настоящем бою у Гордея получалось пользоваться магией даже лучше, чем на тренировке. Он махал конечностями с такой частотой, что в сторону врага летела одна непрерывная молния. Правда, эффективность от нее была около нулевой. Ниндзя с легкостью отбивал все микромолнии сабли с шипастой гардой и стремительно приближался. Похоже, два пропущенных разряда его основательно разозлили. «Коготь! I need help!» Гордей от страха проорал спасительную фразу из фильмов. Палочка-выручалочка из Голливуда не сработала. Георгий сцепился с третьим противником, уже вылезшим из портала. Вокруг воронки бухало, сверкало и жужжало. Третий нападавший был не просто рядовым мечником. Коготь увяз в схватке с ним. Но свободной оставалась его дочурка, которой очень не понравилось, что кто-то самым хамским образом заявился в ее лабораторию. Особым разнообразием ее заклятия не отличались. Она опять создала защитную сферу, ужала до размеров баскетбольного мяча и, быстро перемещая его из стороны в сторону, молотила им ниндзя. Тот не успевал отмахиваться одновременно и от ее нападок, и от электрических разрядов. Трезво рассудив, что сначала надо покончить с одним из источников раздражения, он подпрыгнул, перекувыркнулся в воздухе и приземлился прямо напротив ошеломленного Гордея. И тут же получил по голове мячиком от Верены. Это немного сбило с толку нападавшего и дало Гордею лишнюю секунду. Как обороняться от вооруженного длинным клинком человека, он себе не представлял. Поэтому продолжил делать то, что умел. Всаживал в грудь врага заряд за зарядом. Того корежило и колотило, но он нашел в себе силы поднять саблю над головой, метя Гордею в шею. «Вот и закончилась моя сказка», — отстраненно подумал Гордей. Пылающее лезвие вышло из грудины врага. Он с удивлением поглядел на парня и осел мешком. За спиной у ниндзя стоял коготь. «Ты в порядке?» «Да, но еще бы чуть-чуть и...» Гордей заметил, как из тел поверженных врагов начали подниматься облачка искр. «Оу, сейчас будет больно!» «Большие пушки, очень большие пушки!» «Нам нужны очень большие пушки! В Москве можно достать базуку?» Никак не мог успокоиться ёрзающий на переднем сиденье крузака Гордей. «На 5-м этаже службы есть кое-какое оружие». «И даже базука?» Гордей до сих пор ощущал, как в его шею летит наполненный магией клинок. «Все эти волшебные штучки — это неплохо. Но против бойцов с саблями хотелось бы иметь по-настоящему большую пушку». Срубило его в башне восьмого сна нешуточно. Из трупов вылетел целый сноп искр, причем треть из них была зеленого цвета. Искры вселялись не только в одаренного, который убил их бывшего хозяина, а во всех магов, которые оказались поблизости. Причем эта форма жизненной энергии сама определяла цвет будущего носителя. Красные искры устремлялись к агентам службы, зеленые окутали Верену. Георгий с дочерью перенесли их внедрение стоически, может, лишь слегка поморщившись. Гордей же этот новый уровень сшиб с ног. Бой в изумрудном городе моментально привлек внимание всех его обитателей. Едва скоротечная битва закончилась, на верхнем этаже башни стало не продохнуть от желающих повоевать разгневанных зеленых магов. Сюда заявились и верховные маги двух орденов — Елена Распрекрасная и Феликс Дачный. Когти нетерпеливо поблагодарили за отбитую атаку и даже пообещали подкинуть искр. От подачки Георг отказался, сказав, что он не башню оборонял, а свою дочь защищал, и плату за это деяние брать отказывался. Еще раз выразив глубочайшую благодарность, маги кафедры изумруда поторопились его выставить. «Базука, базука, базука!» По лицу Георгия было видно, что он не на шутку задумался. «Базуки нет, есть кое-что получше». «Кто у нас главный на хозяйстве? Маша? Надо ей позвонить и зарезервировать это кое-что». Гордей был серьезен. Из-за происшествия в башне его волосы до сих пор стояли дыбом. 21 век на дворе, а ему только что чуть мечом голову с плеч не снесли. И кричать «Полиция, помогите!» в этом случае было бесполезно. «Эти парни в башне! Кто они? И зачем приперлись?» Серая сморщенная кожа лица, как у позапрошлогодней картошки, три небольших, еле выступающих сквозь кожу на лбу, рога. Это могут быть только бесы. К своему стыду Гордей понял, что в пылу схватки не удосужился рассмотреть нападавших. А после нее из брезгливости не стал осматривать трупы. «Бесы? Настоящие бесы? С рожками и из ада?» «Ада не существует», — безапелляционно заявил Коготь. Возвращаясь в службу, он вел машину расслабленно, что, видимо, навевало на него философское настроение. «Тот ад, который мы себе представляем, люди сами себе устраивают. Понимаешь? Кроме трех ортодоксальных путей силы, рубина, изумруда и сапфира, существует великое множество других путей. К примеру, есть жнецы, которые предпочитают не просто получать искры, убивая одаренных и простых людей, но и пожирать их плоть. Ты уже знаком с отщепенцами, которые избрали эту дорожку?» «Оборотни», — догадался Гордей. «Они и им подобные», — кивнул Георгий. «Они считают, что так они получают больше энергии от своих жертв. Отщепенцы проводят жуткие тайные ритуалы, устраивают пляски на могилах, пьют кровь. А это им правда помогает становиться сильнее?» «Помогает, но они платят свою цену. Жизненная энергия, получаемая извращенным путем, искажает их не только внешне. Самые мерзкие изменения происходят с их личностью. Почти все, кто выбрал этот путь, становятся психопатами или маньяками-убийцами. Вот мы и подошли к одному важному вопросу. Зачем существует Рубиновый легион, магистрат Сапфира и Изумрудная кафедра? Понимаешь, одаренные, которые входят в эти организации, стоят на страже порядка, они не дают разгуляться нечисти. Почему? Разве вы сами не обретаете могущество и магические навыки через убийство? Чтобы получать искры, не обязательно кого-нибудь убивать. Многие зеленые маги работают врачами и целителями. Они не убивают, а наоборот лечат. Искры к ним попадают только от тех пациентов, которых они не смогли спасти. Гордей замотал головой. «Погоди, погоди, фигня какая-то получается. Если они кого-то вылечили, то у них с искрами облом? Тогда какой смысл им стараться?» «Это вопрос этики и морали. И ответом на этот вопрос мы отличаемся от отщепенцев. В первую очередь мы — люди, а уже потом одаренные. Поэтому мы при поглощении чужой энергии не теряем человеческий облик». «Знаю, я временами могу выглядеть как лоховатый наивняк, но это ложное впечатление. На меня просто многое свалилось, и мне тяжело во всем сразу разобраться. Но я в жизни не поверю, что могущественные маги, способные создавать целые города в пространственных карманах и даже драконов, будут печься о каких-то там простых человечках. Да перебили бы одаренные людей давным-давно». «Один человек, всего одна искра», — попытался возразить ему Георг. «Ага, с одной старушки по рублю, как любил говорить Раскольников, а 10 старушек, уже целый червонец, а нас миллиарды, это ж как прокачаться-то можно?» Ты практически сам ответил на свой вопрос. Людей миллиарды. В Москве можно собрать несколько сотен одаренных в крупнейших офисах орденов. Нас мало. Прямой контакт с людьми мы не потянем. Маг калибра Феликса может втоптать в землю одну дивизию, поголовно выжить вторую, но третья его одолеет. Так можно же договориться о мирном сосуществовании. А говорил, что он не лоховатый наивняк. Губы Георга тронула легкая улыбка. Как отреагируют люди, узнав, что мы, теоретически, можем жить вечно? Обладаем сверхспособностями, а за это могущество платят они. Платят причем своими жизнями. Нас будут жечь на кострах пачками. И именно поэтому мы должны скрываться. В истории уже были не очень приятные для одаренных прецеденты. Гордей замолчал, переваривая очередную порцию информации, которую ему на голову вывалил Георг. «Зеленые могут добывать искры, работая врачами, а у нас, у боевых, дорога одна — убивать?» «Не переживай. Служба устраняет только радикалов, о которых я тебе рассказывал, тех, кто это заслуживает, и по нашим законам, и по законам людей. Но если мне вдруг надоест быть охотником за головами, ты можешь пойти в спасатели, разрушать завалы, останавливать цунами. Во время всяких ЧП нередко гибнут люди». Так что без искр ты не останешься.